Пролог. Возбужденный, с легкими нотками истерики голос пронесся по кают-компании и заставил высокого светловолосого мужчину вздрогнуть от неожиданности. «Я нашел ее! Мой Ластар, я нашел ее!» В помещение ворвался парень, взъерошенный и какой-то слишком уж неряшливый, словно несколько суток не спал. Под глазами залегли темные круги, а рубашка, чистая и выглаженная, и на том спасибо, выбилась из-под брюк. Блондин подскочил к окну, но прекрасный вид на столицу звездной системы Канопуса сейчас его мало интересовал. «Грандвин, ты не шутишь? Ты действительно ее нашел? Мою сестру?» Парень так летел в кабинет, что запыхался и несколько минут не мог толком говорить. Он пытался отдышаться, но из-за того, что торопился, делал только хуже. Слова вылетали с хрипом, и понять что-либо было невозможно. «Нашел! Ух, да, но... О, там такое!» «Что?» — в нетерпении воскликнул блондин. «Такое!» — помотал головой парень. Издалека раздался холодный презрительный голос. «И без тебя понятно было, что там такое. Полукровка с отсталой планеты». Мужчина сидел в самом дальнем конце кабинета. Помещение было светлым, но даже в нем нашелся полумрак, скрывший черты говорящего. «Градвин, говори же!» — не выдержал блондин. «Я покажу, Ластар, можно?» Вместо окна, демонстрирующего панораму города, тут же появился экран, на который Градвин вывел изображение. Оно демонстрировало трущобы, такие непохожие на привычные светлые и чистые уголочки Альсахла. Некоторое время ничего не происходило, а потом из искусно спрятанных в стене динамиков раздался звонкий голос. «Да, мы это сделали, черт возьми!» И вопль, полное ликование. Блондин поморщился, а из угла раздался скептический хмык. Миловидная, но уж очень больно бедно одетая девушка на экране села на полуразрушенную лестницу, достав из-под широкой майки сверток. Рядом поспешила устроиться вторая, на вид постарше. Первая достала из свертка два сэндвича, и они с жадностью принялись есть. «А как он за нами бежал?» — рассмеялась младшая. Из-под банданы выбились несколько золотистых прядок волос. Блондин невольно подался вперед, жадно всматриваясь в экран. «Она что, воровка?» — вернул его к реальности мужчина в тени. Ответил ему Градвин. «Похоже, что Ластиар вынуждена вести асоциальный образ жизни. Мне удалось немного выяснить о ней. Паулина Виккерс, 19 лет. Родилась и воспитывалась на планете Земля. Это система звезды Солнца. До 3 лет жила с матерью». Лицо блондина при этих словах едва заметно потемнело. «Затем», — невозмутимо продолжил парень, — «мать умерла. Девочку отдали в приют. В возрасте 16 лет Паулина сбежала и теперь ведет бродяжнический образ жизни». «И ты по-прежнему хочешь?» Третий мужчина вдруг поднялся, выходя на свет. «Притащить ее сюда?» Ему можно было дать лет 30 или больше. Что-то, может, годы, а может, и жизненный опыт, несомненно, оставило на нем отметины. Но не испортило, а лишь привнесло в облик опасности. Блондин казался ребенком рядом с этим мужчиной. «Люк», — покачал он головой, — «она нужна нам. Канопусу нужна кронпринцесса. И эта земная девочка — все, что у нас осталось. Фортем, я прошу вас, доставьте девушку. Она необходима мне здесь и необходима срочно. Сколько у вас займет дорога до Земли и обратно?» «Галактик, неделю», — нехотя ответил Фортем. «Поспешите», — с легкой грустью ответил Люк. «Привезите Паулину как можно скорее». Глава 1. Сегодняшний вечер выдался необычным. Сытый, почти уютный. Мы с Сашей пробрались в пекарню и стащили 2 сэндвича. И пусть пришлось делать ноги от охранника и запутывать следы, чтобы полиция потом не нашла. Оно того стоило. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз ела что-то столь же вкусное. Расплавленный сыр был еще горячий, курица свежайшая. Мечта. Не скажу, что совесть меня не мучила. За 3 года жизни на улице я так и не привыкла воровать и оставалась успокаивать себя тем, что крали мы лишь необходимое для выживания. «Найди работу», — говорил мне сотрудник социальной службы, когда я в последний раз попалась. «Работу? Были бы документы, может, и нашла бы». Но восстанавливать мне их никто не спешил. Все прекрасно понимали, что уйди я с улицы, и много голов полетит. Где это видано, чтобы ребенок болтался на улице без документов? В общем, без просвет. Кое-какие мысли на тему дальнейшей жизни были. Но как строить будущее, когда нечего жрать в настоящем? Неясно. Нет, я не винила систему, государство или других людей. Прекрасно понимая, что на улицу меня привела череда ошибок. А еще, может, излишняя для детдомовской девчонки гордость. Но теперь стенать об упущенных шансах было поздно. Во сне заворочилась Сашка. Она была всего на 2 месяца младше меня, но смотрелась действительно ребенком и ловили ее куда чаще. Правда, у Сашки, в отличие от меня, был паспорт, поэтому, если она не попадалась на горячем, ее довольно быстро отпускали. Иногда мы пользовались ее трогательной мордашкой, чтобы добыть еду или мелочь на проезд. Мы уже 1.5 года бродяжничали вместе и, пожалуй, стали сестрами. Такое родство обычно бывало сильнее кровного. Я Сашку защищала. Была в ней какая-то трогательность, слабость. Она могла дать сдачи, могла украсть, могла убежать. Но иногда казалось, что раньше подруга жила в каком-то другом мире, более счастливом, более светлом. Я не спрашивала, а сама она рассказывать не спешила. На улицу приводят разные причины, и не все их люди готовы выставить на всеобщее обозрение. Мне не хотелось спать. Адреналин в крови еще бурлил. Сытость пьянила и дарила ощущение, что все будет хорошо. Мы устроились в заброшенном доме, который Сашка обнаружила 2 месяца назад. Здесь были старые, но какие-никакие кровати, и даже в углу остался покосившийся стол. Мы, как могли, навели порядок. И намеревались жить здесь, пока обстоятельства не заставят сменить место. По дороге проехала машина. Я вздрогнула. Комнату на миг осветила фарами. Сашка заворочилась во сне и что-то пробормотала. Снедаемая непонятным чувством тревоги, я поднялась с кровати, чтобы проверить засов на двери. Врагов у нас не было, но иногда в такие заброшки забредали другие, не всегда безобидные бездомные. В тот момент, когда я взялась за ручку двери, пространство наполнилось грохотом, звоном стекла и пылью. Какой-то ударной волной меня отбросило к двери, которая оказалась не заперта. Я выпала в коридор и закашлялась. «Сашка!» — заорала я, едва восстановила дыхание. Подруга не откликалась. Новая череда маленьких взрывов испещрила стены. Штукатурка отваливалась. Из-за пыли ничего нельзя было рассмотреть. Интуитивно я чувствовала, что не стоит входить в комнату и уж тем более подходить к окну. Но внутри была Сашка, и она никак не выбиралась. Я была уверена, что такой грохот разбудил ее. Ее могло ударить обломком стены или порезать стеклом. Недолго думая, я медленно прошла вперед. Все стихло, но на всякий случай я держалась подальше от окна. Ногой вдруг почувствовала что-то круглое и наклонилась посмотреть, что. Гильзы. Кто-то стрелял по дому, но зачем? Ответ пришел сразу. Какие-то отморозки решили пострелять по чудом сохранившимся стеклам старого дома. Нынче было легко достать оружие, и такие любители острых развлечений находились регулярно. «Сашка!» — позвала я и поняла, что голос дрожит. «Саш, ты как?» Подруга молчала. На негнущихся ногах я прошла вперед и зажала рот руками, чтобы не закричать. Пустой взгляд подруги не оставлял сомнений в том, что она мертва. На груди ее расплылось красное пятно прямо в области сердца. Каким-то непостижимым образом, словно насмешкой над всей нашей жизнью, случайный выстрел оборвал жизнь Сашки в 1 секунду. Слезы хлынули из глаз, беззвучные и обжигающие. Я села на пол рядом с кроватью, уже не заботясь о том, увидят меня или нет. Кроме Сашки, у меня не было никого. Я пыталась прибиться к каким-то компаниям, но довольно быстро уходила, и только эта светловолосая девчонка заставила меня открыться ей. Только о Сашке я переживала. О ней заботилась, когда она схватила грипп. Ради нее стащила из аптеки кучу лекарств и чуть не попалась. Именно Сашка подарила мне лучший и единственный день рождения. Ночью мы забрались в парк аттракционов и катались на качелях до упаду. С ней я стала радоваться мелочам, а теперь ее забрали. Боль сменилась злостью. Я выглянула в окно, но улица была пустынна. Кто бы ни стрелял, он давно скрылся, оставив меня в одиночестве. В сердцах я ударила по подоконнику, и рука отозвалась болью. Что делать? Вызвать полицию? У меня не было телефона. Но оставлять Сашку здесь было нельзя. Не после всего, что она для меня сделала. Дрожащей рукой я закрыла глаза подруги. Что она почувствовала перед тем, как... Успела испугаться? «Я тебя здесь не оставлю», — шепнула я. «Жди меня. Жди, я быстро. Я приведу помощь». Наверное, в какой-то момент в голове у меня что-то переклинило. Я вдруг ясно поняла. Сашке нужен врач. Просто врач. Такой седой мужчина в белом халате. У меня не было на него денег, но неужели скорая помощь откажется спасти молодую девушку? Всего лишь врач. До больницы я добегу минут за 5, а обратно мы ведь можем вернуться на машине. Я бросилась к выходу. И тут же столкнулась с кем-то в темноте. Ноги подкосились, и я упала навзничь. Инстинктивно, ведомая леденящим кровь страхом, я отползала от темного силуэта какого-то мужчины, понимая, что от этого ни за что не отобьюсь. Он вышел на свет, и я смогла его рассмотреть. Ростом намного выше меня, широкоплечий, мускулистый, в темной куртке из какого-то плотного материала, с темными короткими волосами. Его нельзя было назвать красивым, но, черт возьми, при виде его меня начало подташнивать. Взгляд темных глаз выворачивал мне душу наизнанку. «Паулина Виккерс?» — низким, чуть хрипловатым голосом спросил он. Я едва заметно кивнула. «Социальные службы? Полиция? Кто он?» Мужчина вдруг сделал стремительное движение и без малейшего усилия поставил меня на ноги. Я сделала слабую попытку вырваться, но ничего не помогло. Он тащил меня вперед по коридору, прочь от умирающей Сашки, а я вдруг потеряла способность кричать и даже говорить. «Прекрати дергаться!» — рыкнул мужчина. «Я ничего тебе не сделаю!» «Нет!» — словно спал полог тишины, я закричала. «Там Сашка! Нет, ей нужен врач! Они в нее стреляли! Ей нужен врач!» Я так билась и кричала, что он был вынужден меня отпустить. «Ей нужен врач! Мне нужно в больницу!» Я рванула к выходу, но мужчина легко перехватил меня за талию и швырнул на пол. От несильного, но внезапного удара об пол перехватило дыхание, но я добилась, чего хотела. Он прошел по коридору и заглянул в комнату, где мы спали. Затем молниеносно, словно тень, оказался рядом со мной и вновь потащил на выход. «Ей нужен врач! Ну, пожалуйста! Мне надо...» Железной хваткой он сдавил мои плечи и встряхнул. Из-за слез я не могла толком рассмотреть его лицо. «Она мертва! Успокойся!» Но я только сильнее начала реветь и несла какую-то околесицу. Часть меня все понимала, но другая билась в истерике. Она накрывала с каждой секундой все сильнее и сильнее. «Прекрати истерику!» — рявкнул мужчина так, что я мгновенно затихла. Но всхлипы уже было не остановить. Меня трясло. «Она мертва, ясно? Ей не нужен врач!» «Нельзя ее там оставлять!» — пробормотала я. «Я вызову полицию, если ты спокойно, без истерик и криков, пойдешь со мной, поняла?» «Кто вы?» Я с трудом справилась с голосом. «Вы из соцзащиты?» «Нет, девочка, я не из ваших служб». Мы шли к выходу, и даже если бы я попробовала сопротивляться, это было бы бесполезно. Если бы не незнакомец, я бы, наверное, упала. После кратковременной истерики сил почти не осталось. Я двигалась, словно в густом тумане, не понимая, что делаю и куда иду. Потом поняла. У меня глюки. Самые настоящие глюки, ибо иначе нельзя было объяснить то, что я увидела. В метре над землей зависла сверкающая машина. Нет, что-то очень похожее на гибрид машины и стрекозы. Эдакая механическая, сияющая в тусклом свете единственного фонаря, стрекоза. Рядом у лестницы, ведущей в стрекозу, стояли двое... Наверное, в темноте мне показалось. Но у них были остроконечные уши, темная кожа, чуть вытянутое лицо неестественной формы, а волосы были собраны в высокие хвосты. Каждый из существ был одет в нечто наподобие кителя с разными непонятными нашивками. Нас безропотно пропустили в машину, и с легкой вибрацией она оторвалась от земли. Я увидела, как скрываются далеко внизу дома, и непроизвольно открыла рот. Внутри было два ряда сидений. Я съежилась в дальнем конце и не спускала глаз со странного незнакомца. Тот, казалось, был занят своими делами. Но нет-нет, да и бросал в мою сторону хмурые взгляды. «Кто вы такой?» Спустя несколько минут решилась спросить я. «Позже. Здесь говорить небезопасно». Сказал, как отрезал. И желание что-то еще спрашивать отпало само собой. Нет, вопросы-то не кончились и даже приумножились после таинственного «здесь небезопасно». Но задавать их я не решалась. Опыт научил, что с такими людьми лучше не шутить. Если он вообще был человеком. Полет, мне это не снилось, продолжался не более получаса. Я выглянула в окно, но снаружи простиралась степь. Полная луна слабо освещала площадку, куда нас высадили. Я стояла посреди поля и недоумевала. Что теперь? Словно ответом на мой вопрос, из земли вдруг появилась длинная металлическая пластина, к которой тут же подошел мужчина. Приложил ладонь, и я ощутила под землей какую-то вибрацию. Завороженная, я смотрела, как сдвигается верхний пласт почвы и травы, и открывается лестница. Самая обычная лестница, словно мы и не стояли в поле. Первым спустилось существо в кителе. Затем мужчина толкнул меня. Замыкал процессию второй охранник. Во всяком случае, я подумала, что это охрана. Хотя, скорее, они исполняли роль первого и второго пилотов. Мужчина, что забрал меня, едва ощутимо придерживал за плечо. Интересно, чтобы я не споткнулась или чтобы не попыталась сбежать? Хотя куда тут сбежишь? Справа, слева, вверху — голые стены, от которых исходил холод. Я была как спала. В легкой майке, штанах и потертых старых ботинках. Было адски холодно, но сказать об этом я не решалась. Наконец лестница кончилась. Я зажмурилась от яркой вспышки белого света. Мы оказались в какой-то полукруглой комнате, пустой и странной. «Туда!» — указал мне мужчина на полупрозрачную стеклянную дверцу какого-то шкафа. «Это рекреационная камера». «Что?» — не поняла я. Ему, очевидно, надоело со мной возиться, потому что он буквально силком подтащил меня к этой двери. Охранники, меж тем, куда-то исчезли. «Разденься», — процедил он. «И зайди туда. Это душ». «Душ», — немного дрожа кивнула я, скорее убеждая саму себя, что все в порядке, что деваться уже некуда и убегать надо было раньше. «Черт возьми, кто эти люди? Я слишком долго жила на улице, чтобы верить в добрую социальную службу». Торговцы органами? Подпольный бордель? Бред какой-то. Скорее, галлюцинации, затуманенного болью потери мозга. И я сейчас в больнице или валяюсь, раненая рядом с Сашкой. Сашка. При мысли о подруге на глаза снова набежали слезы. Чтобы незнакомец не видел их, я быстро принялась раздеваться. Мужчина отвернулся, словно не хотел смущать. Но я все равно чувствовала, что любое неосторожное движение... и мне придется несладко. В нем была опасность. Чувствовалось интуитивно. Работали какие-то примитивные инстинкты, заставляли держать ухо востро. Движения мужчины были спокойные и неторопливые. Он вел себя так, словно был уверен в своей силе. Так оно и было. И эта уверенность взялась не на пустом месте. Я ступила на холодный пол душевой кабины, и дверь сама по себе закрылась. Сердце забилось быстрее, тошнота подкатила к горлу. Я не любила замкнутое пространство. Все вокруг заполнилось каким-то паром. Я почувствовала, как слабею, как ноги больше не держат. Но почему-то не упала. Паника охватила все тело. Я сделала попытку освободиться, но руки не слушались. Потом все взорвалось болью. Я выгнулась и закричала. Мне казалось, что громко, но на самом деле у меня вырвался едва заметный хрип. И так же неожиданно, как и начиналось, все прошло. Ко мне вернулась способность двигаться. Я подняла руку и увидела, как прямо на глазах заживают все ссадины и царапины. И даже давний шрам от пореза стеклом разглаживается и вскоре исчезает. Что происходило в этот момент, не знаю, но все эти странности были слишком для измученного сознания. Вокруг постепенно сгущалась тьма, и вскоре мне надоело ей сопротивляться. Позволить обмороку забрать тебя во тьму, без боли и страха — самое лучшее ощущение на свете. Что ж, врач-ксенолог посмотрел на экран, где загорались и угасали какие-то ему одному понятные символы. Девушка относительно здорова. Незначительные повреждения, старые переломы, шрамы и зачатки инфекции мы убрали. Довольно неплохая физическая форма. Фенотип почти полностью земной. К сожалению, кровь землян намного сильнее нашей. Но в целом, состоянием девушки я удовлетворен. Госпитализация не требуется. Однако понадобится время на эмоциональное восстановление. Пришлось отключить ее, слишком сильное сердцебиение. Что там случилось? «Потеряла подругу», — ответил Фортем. «Какая-то скотина стреляла по окнам, где они спали, и застрелила ее подружку». «Бедняга», — сочувственно покачал головой врач. «Что ж, сутки, и она будет в порядке. Можно готовить отлет». «Да», — Фортем кивнул. «Полагаю, на сегодня вы свободны. Но я проконтролирую сам. Отдохните, Хейжен, впереди долгая дорога». Врач спорить не стал, впрочем, поняв, что Фортему что-то нужно. Тот едва дождался, когда останется один, и тут же сел за пульт управления рекреационной камерой. Пальцы летали над сенсором, словно помнили весь порядок действий. На небольшом экране было видно, как из вены Паулины берут кровь. «Запускаю режим с лечения», — механический голос системы отрапортовал о начале анализа. Фортем откинулся на спинку кресла и потер глаза. Сколько он уже не спал? Несколько суток, как минимум. Сначала выбирали место для посадки, потом разведывали обстановку. Почти 6 часов ушло на то, чтобы найти Паулину, и еще 3, чтобы забрать. Мужчине хотелось лечь и отдохнуть, но пока они не окажутся в космосе, он этого делать не планировал. Дикая планета. Дикая и странная. Невольно он вспомнил, как билась и ревела девчонка, требуя позвать врача к подруге. Она и поняла-то не сразу, что подруга мертва. Пожалуй, его спасло то, что она ослабела от шока. Иначе вывести Паулину тихо и незаметно не удалось бы. И уж, конечно, невероятное везение то, что она бездомная сирота. Исчезновение девчонки никто не заметит, включая теперь уже мертвую подругу. Фортем поморщился. Ему изначально не нравилась эта идея — вести к Канопусу земную девку. Люк цеплялся за соломинку, сестра его не спасет. Она беспомощна, как котенок, глупая и невоспитанна. При должном усилии из нее, может быть, и можно сделать принцессу, но... Слечение завершено. Из раздумий Фортема вывела система. Представленные образцы не имеют совпадений. Мужчина подавился воздухом и недоверчиво уставился на экран. «Что?» — спросил он безмолвную медицинскую систему. На экране горело подтверждение его словам. Градвин ошибся. Паулина Виккерс не была сестрой Люка. Они забрали не ту девчонку. У Фортема вырвалась замысловатая тирада. В сердцах мужчина ударил, что было сил, по сенсорной панели. А сил у него было много. Экран системы мигнул и погас. Фортем сплюнул, включил интерком и бросил отрывистый приказ. «Заменить в медблоке систему». Затем, подумав, добавил. «Приготовить мне флайер». «Чем Фаркх не шутит?» Гранвин определял местоположение наследницы при помощи сканирования индивидуальных излучений организма. Такой метод имел свои погрешности. Он определял местоположение объекта с допуском в 2 метра. Паулина Виккерс подходила по всем параметрам. Была блондинкой, нужного возраста, нужного происхождения. Но что, если в момент обнаружения Виккерс была не одна? Чувствуя, как закипает внутри ярость, Фортем поспешил покинуть медблок. Надо было разобраться со всем раз и навсегда. Глава 2. Я спала долго, по ощущениям, больше 12 часов. Начала болеть голова. И только тогда Я сделала над собой усилие и выплыла из тягучей дремоты. Все вокруг было незнакомым. Большая кровать, на которой могли разместиться четверо. Просторное помещение со столом, удобными креслами и подносом с... «Еда!» — раздался мужской голос, от которого я подскочила и закуталась в одеяло. «Я же голая!» — возмутилась я. «Меня мало волнует твое тело», — хмыкнул незнакомец. «За свою жизнь я видел куда более привлекательных и опытных женщин. Одежду тебе доставят, а пока сядь и поешь. Мне надо умыться». Он с усмешкой показал на неприметную дверцу в углу. Ну уж нет, голой я расхаживать перед ним не собиралась. Так что запахнула одеяло плотнее и немного неуклюже прошлепала в ванную, где умылась, освежилась и стала чувствовать себя более-менее сносно. Вот уж не думал, что девочка, живущая на мусорке, так тяготеет к утренним умываниям. Встретила меня насмешливая издевка. Я живу не на мусорке. Я бы поспорил. От обиды и возмущения я покраснела и бросила на незнакомца испепеляющий взгляд. У него даже мускул не дрогнул. А еще я с ужасом и удивлением увидела его руки. Обычные такие руки. Почти. Рукава черной рубашки были закатаны до локтя, и я видела, шипы, как у ящера или дракона какого-нибудь. Вполне себе натуральные шипы, черные и блестящие. «Яд Гнарн», — сообщили мне. «Даган... кто?» «Раса из звездной системы Шаратана. Тебе это мало что скажет. Итак, Паулина Виккерс, присаживайся. У меня есть к тебе серьезный разговор». «Я сошла с ума?» — прервала его я. Мужчина досадливо поморщился. «Нет, к сожалению, с ума сошла совсем не ты. Впрочем, если тебе интересно, я считаю, что тащить тебя к Канопусу — безумие». «Куда?» — совсем растерялась я. «Кто вы такой?» Вместо ответа мужчина протянул руку и снял крышку с подноса, что стоял на столе. Он был заставлен едой, которой я никогда не видела. Нет, еда была вполне обычная, земная. Но о таких блюдах я и не слышала, не то что пробовала. «Поешь. Не отравлена, не беспокойся». Видя, что я не двигаюсь с места, мужчина нетерпеливо всунул в мою руку вилку. «Ешь, я сказал». Осторожно, я попробовала мясо. Никогда не ела такого нежного и вкусного. «Мое имя Аднар Фортем. Я начальник службы безопасности императора системы Канопуса». Пробормотала я. «Если бы он сказал, что мой личный психиатр, смысла бы в этом было больше». «И что вы от меня хотите? Аднар», — раздраженно поправил он. «Для тебя, лорд Фортем. Видишь ли, Паулина?» «Для вас, мисс Виккерс». Поправила его я и не без удовольствия отметила, как на лице заиграли желваки. «Мисс Виккерс», — усмехнулся он, — «тебе придется отправиться со мной к Канопусу. К сожалению, получилось так, что ты нам очень нужна. Не думаю, что жизнь на Земле тебе слишком-то нравилась. Я же предлагаю довольно хорошие условия». «Зачем? Что вы от меня хотите?» «Когда-то давно отец нынешнего императора посещал Землю и встретил женщину. Короткий бурный роман принес ребенка. Император покинул вашу планету, оставив небрачную дочь. Он не собирался даже вспоминать о ребенке, пока эпидемия звездной лихорадки не унесла почти всех членов его семьи. Завещанием императора было отыскать девочку и вернуть в семью. Собственно, та девочка — ты. И я должен доставить тебя к брату». Я чуть не подавилась горошком и закашлялась. «Бред!» — наконец смогла выдавить я. Фортем нахмурился. «Мой отец жив. Бухает, как свинья, и устроил в однушке на окраине притон. Если вы не имеете в виду императора алкогольных паров, то вряд ли я могу быть чьей-то наследницей». «А с чего ты взяла?» — снисходительная улыбка искривила губы. «Что он твой биологический отец?» «А с того, что, когда его лишали прав, была экспертиза. Она сейчас обязательна. Итак, поздравляю, вы облажались. «А вас казнят за это?» Глаза Фортема потемнели, и мне вдруг стало весело. Отчего-то было приятно осознавать, что этот напыщенный тьфу на него, облажался и нашел не ту дочурку. Фигово из него глава службы безопасности. Мышей во дворце, что ли, ловит? «Что ж, твоя правда», — после долгого молчания ответил Фортем. «Мы ошиблись. Ты не дочь Ладера. Однако, понимаешь ли, возвращать тебя на землю довольно накладно». «Что?» Я вскочила, чуть не уронив одеяло, и подскочила к абсолютно темному окну. «Иллюминатору?» «Мы на пути между землей и Канопусом», — подтвердил мое опасение Фортем. «Так что сядь, возьми десерт и послушай очень внимательно, девочка, потому что от этого зависит твоя жизнь». У меня и мысли не возникло спорить. Тон и смысл слов Фортема внушали... Нет, не страх, но что-то такое очень неприятное. Опасение, тревогу. Еще недавно мне казалось, что я могу сожрать быка, а сейчас аппетит пропал. Наши специалисты ошиблись. Они определили местонахождение наследницы в радиусе пары метров и решили, что это ты. Точнее, можно было проверить только на месте, что я и сделал. Да, ты не принцесса, в тебе нет ни капли императорской крови. Система определила местонахождение наследницы верно, но сыграл роль человеческий фактор. Ты не похожа на императора, а настоящая принцесса оказалась вылитой матерью. Вы действительно находились вместе? Но дочери Ладера повезло меньше. «Сашка!» — едва слышно прошептала я. Фортем кивнул. «Ты бы попробовала мороженое. Недурно, на мой взгляд». «Мороженое. Пару дней назад я бы отдала за него все, а сейчас не могла заставить себя посмотреть на него». Мужчина откровенно развлекался, наблюдая за моим смятением. «К сожалению, мы забрали тебя уже после смерти наследницы. Нелепая случайность, перевернувшая твою жизнь, Паулина Виккерс. Теперь у тебя нет выбора, кроме как помочь мне». «Помочь вам? В чем?» «Нынешний император Люк в одночасье потерял всю семью. Сестра — его единственная надежда. Он потратил много времени, чтобы найти ее. Лишить его надежды сейчас значит нанести серьезный удар по Канопусу в самое тяжелое время. Люк дорог мне, я знаю его с детства. Поэтому я хочу, чтобы ты умолчала о маленьком недоразумении, которое произошло на Земле». «Что?» — ахнула я. «Вы сумасшедший? Как я притворюсь его сестрой? Первый анализ крови все раскроет». «На этот счет не волнуйся. У меня достаточно возможностей, чтобы ни одна живая душа не заподозрила тебя в обмане. Дело лишь за тобой. По сути, тебе и притворяться не нужно. Лишь забыть о своем настоящем отце. Не думаю, что это потеря века». «И о Саше. Что вы сделали с телом?» «Позаботился». «Как?» Фортем вздохнул и возвел глаза к потолку. Я ему явно не нравилась. Его антипатия почти передавалась мне. «Почему? Срывал злость за свою ошибку? Или просто ненавидел работу?» «Девочка, тело наследницы не должно быть найдено. Никем и никогда. Забудь о мертвых, думай о живых». «Она моя подруга!» — вскочила я, прокинув тарелку. «Была твоей подругой. Она мертва, а ты жива. К слову, если хочешь, могу обрисовать перспективы, если наш обман раскроется. За предательство? А притворяться сестрой императора тянет на такое. Тебя казнят. Безболезненно. Ну а кого это утешало? Тащить тебя просто так мне нет резона. Откажешься, выкину за борт». «Что?» «То, Виккерс, я не нянька и не фрейлина. Мне нет нужды тащить через половину галактики безродную нищенку. Либо ты выбираешь быть принцессой, либо космическим мусором, ясно? Даю тебе на размышление час. И доешь десерт. Сладкое полезно для работы мозга». Поднявшись, Фортем вышел. Я осталась в одиночестве, закутанная в одеяло. С перспективой или смерти, или какого-то дикого притворства. Да уж, выбор так себе. Или его вообще нет. Умирать сразу не хотелось. Согласиться на условия Фортема — хоть какой-то, но шанс. Но и притворяться сестрой императора... Случись что с этим рептилоидом, мне конец. Притворяться без его помощи будет нереально. Если есть два выхода, и оба они не нравятся, надо искать окно и вылезать через него. В моем случае окно — таинственный и печальный люк, который жаждет увидеть сестренку. Если он действительно такой весь семейный, что отправил за мной ней, этого хама напыщенного, то, возможно, не рассердится на меня за маленькую ложь. Я соглашусь играть его сестру. Мы прилетим к... Ну, в пункт назначения, и я все расскажу этому таинственному люку. Попрошу помощи и защиты от Фортема. А если они друзья? Кому поверит мифический люк? Мне, бездомной девушке с земли? Или своему телохранителю, которого знает с детства? Блин, сплошные вопросы и ни одного ответа. Только происходящий вокруг бред, от которого некуда сбежать. Замкнутое пространство спальни, темнота в иллюминаторе и медленно тянущееся время. От безделья я начала впадать в тоску по Сашке. Принцесса. Да, пожалуй, что-то в подруге было. Несмотря на всю грязь, что творилось вокруг, она казалась мне словно из другого мира. Трущобы ей не подходили, она была там чужая. В то время как я совершенно своя. Темнота за окном вдруг сменилась ярким светом, и я подскочила от неожиданности. Но оказалось, что то, что я сначала приняла за иллюминатор, было экраном, транслирующим происходящее снаружи. А сейчас экран показал мне парня. На вид лет 25. Он был одет в светлую, идеально выглаженную рубашку. Обладал золотистыми волосами и нереально красивыми голубыми глазами. Я смотрела в них и просто тонула, не в силах сообразить, что вообще происходит. Это были Сашкины глаза. «Здравствуй», — произнес медленно парень. «Паулина». «Вы Люк», — догадалась я. В его глазах вдруг появились слезы, но он быстро взял себя в руки. «Сестра, я так долго тебя искал. Я немного...» «Да-да, ты растеряна и напугана, я знаю, прости. Но я так счастлив, что нашел тебя. Так рад видеть!» «Паулина, дорогая, не нужно ничего бояться. Совсем скоро ты окажешься дома, где тебя ждут. Как же я жалею, что не знала тебя раньше». «Знаете, я не смогла сказать ему ничего из того, что собиралась. Просто не смогла, сама не знаю почему. Слова застряли в горле, и я не ваша сестра, Люк, сказать не вышло. Наверное, какой-то частью я понимала, что ничего хорошего после этих слов мне не светит». «Приятно с вами познакомиться», — вздохнула я, робко улыбнувшись. Ответная улыбка была такой счастливой, что я невольно ощутила укол совести. «Ты ждал не меня, Сашку! Яркую, веселую Сашку, которая давала мне силы жить дальше! Сашку, которая погибла по нелепой случайности! Сашку, чье место я заняла! Она была достойна вернуться в семью! Она была настоящей принцессой!» Но ничего этого я не сказала. Люк вдруг подмигнул мне. «Не злись на Фортема. Он суров, но, я уверен, тоже рад тебе. Он был против, чтобы я тебе звонил. Но кто тут император, Фарк, его раздери!» Я чувствовала себя не в своей тарелке, и Люк это заметил. «Отдыхай, сестра. Совсем скоро мы увидимся. Я очень хочу с тобой поговорить. Здесь жутко красиво, и ты увидишь очень много необычных мест. Как только прилетишь, я все тебе покажу. До встречи, Паулина». «До встречи, Люк», — кивнула я, ошеломленная количеством событий и знакомств за последние часы жизни. Изображение пропало, вернув космическую тьму, ставшую привычной. Я легла на кровать и уставилась в серый глянцевый потолок каюты. Наверное, помещение, где я находилась, называлось каютой. Что ж, из первого знакомства с братом стало ясно, что человек он явно не бесчувственный, а значит, есть шанс, что поймет мою беду и поможет. Или нет? Фиг их разберешь, этих богатых и знаменитых. У меня не было опыта общения ни с кем, кто был богаче клерка в соцзащите. Да и тех я знала очень поверхностно. Наш детдом был одним из самых сложных, и меценаты посещали его крайне редко. Практически никогда. Тут мысли потекли в другом направлении. Звонил Люк, А значит, у Фортема уже не получится просто так меня прикончить, если ему что-то не понравится. Придется объясняться перед работодателем. Так-так-так. Кажется, у меня появился шанс отомстить за не слишком вежливое отношение. И за то, что он не позвонил в полицию по поводу тела Саши. Почему-то я не сомневалась, что благодаря этому рептилоиду у Сашки не будет ни могилы, ни захудалого бюджетного памятника. Подруга просто исчезла с лица земли, и я была единственной, кто о ней помнил. Но теперь и Фортем не забудет. А он словно подслушал мои мысли. «И что тебя так веселит?» «Мисс Уикерс», — поправила его я. «Мы, кажется, договорились быть взаимовежливыми, лорд Фортем». «И что же вас так веселит, мисс Уикерс?» С напускной вежливостью поинтересовался лорд. «Вы приняли решение?» «Я только что имела очень приятный разговор с Люком. Уж не знаю, как его официально называть. Весьма дружелюбный молодой человек». С той стороны динамика воцарилась тишина. Мне почудилось, Фортем в красках сейчас представляет, как душит меня и закапывает труп. Ну, или просматривает запись разговора. Наверняка ведь сохранилась. «Ну что ж, полагаю, проблема решилась сама собой. Выбора у вас, мисс Уикерс, не осталось». «Это у вас, лорд Фортем, выбора не осталось», — довольно проговорила я. «Ведь ваш начальник уже знает, что я на борту. Значит, убить меня вы не можете. И теперь только от вас зависит, какое решение я приму. Что скажет Люк, если узнает, что вы его обманули?» «Не играй со мной, девочка». «Не играть? А я и не играю. Но за Сашку ты ответишь. И за обращение со мной тоже». «Ведь сначала Фортем не знал, что я не родственница Люку. Значит, я его и без необходимости притворяться бесила». Рептилоид-ксенофоб. «Не обольщайтесь, мисс Уикерс. Люку, несомненно, будет тяжело услышать, что в результате несчастного случая его обретенная сестра трагически погибла. Но он переживет». «Блефует? Или нет? Мне нужна одежда». «А мне нужно ваше слово, мисс Уикерс». «Вы так уверены, что мое слово что-то значит?» «Я сделаю его весомым. Итак, я требую, чтобы вы не просто притворились кронпринцессой. Стали ей. Поверили в то, что ваш отец — звездный лорд, увлекшийся землянкой». Последнее слово он практически выплюнул, словно оно было ругательством. «Точно ксенофоб». «Землянка, к вашему сведению, нора в земле!» — пробурчала я. «У меня есть вопросы». «Слушаю вас». Говорить с Фортемом и не видеть его было тяжеловато. Как много все-таки значит зрительный контакт? Взгляды, жесты, выражение лица. У меня складывалось ощущение, что я беседовала сама с собой. «Сколько я буду притворяться?» Этот вопрос будто бы удивил Фортема. По крайней мере, насмешливость он растерял. «Верно, мисс Уикерс. Я предлагаю вам не сыграть роль в театре, а стать принцессой. Из этой игры нет выхода. У вас нет выхода. Куда вы пойдете? На Землю вас не вернут, рейсов туда как таковых нет. Останетесь в незнакомом мире в полном одиночестве? Нет, девочка, из этой игры нет выхода». «Но если вскроется правда?» «Она не вскроется», — отрезал Фортем. «Люк здоров, способен к деторождению и любим народом. Ты будешь рядом, как любимая сестричка. Выйдешь замуж за кого-то при дворе, а наследником станет Люк. И на этом все, никаких отклонений». Я хмыкнула. Легко у него все получается. «А если на Люка кирпич упадет? Я не собираюсь становиться вашей этой королевой или кем там». «Императору не падают на голову кирпичи!» — рявкнул Фортем. «Да, это вы нашу историю не читали. Им они падают как раз-таки очень часто». «Откуда оборванка может знать историю?» «Эй, полегче, я бездомная, а не тупая». «Тогда, может, продемонстрируете интеллект, мисс Уикерс?» «Только после вас, лорд Фортем». Мы обменялись возмущенным сопением. «Кирпич», — продолжил мужчина, — «может упасть и на вас. С куда большей вероятностью, чем на Люка. Если я замечу, что вы намереваетесь меня подставить, не успеете мяу сказать, отправитесь вслед за подружкой». При упоминании Сашки в глазах потемнело, и я продемонстрировала в камеру средний палец. Из динамика послышалось несколько удивленное покашливание. Надеюсь, рептилоид подавился. с летальным исходом. Увы, мне. Фортем очень быстро взял себя в руки. «Воспитывать вас придется явно с нуля, мисс Уикерс». «Мне нужна одежда», — повторила я. «Одежда будет». «Я не знаю ваш язык». Все это время мы говорили на моем. Но ведь вряд ли в другой звездной системе говорят так же, как на Земле. «Выучите. Что-то еще желаете, моя принцесса?» «Чтоб ты сдох, скотина!» — подумала я, но вслух ничего не произнесла. «С Фортемом мы еще долго будем бодаться характерами». «Ничего, я привыкшая. В детдоме учишься за себя стоять насмерть. Есть точка невозврата, проходя которую думаешь: «Все, назад дороги нет, хоть убейте». Смерть Саши стала такой точкой, и я не собиралась уступать. Терять мне нечего. Нет ни одного человека на Земле, что вспомнил бы о моем существовании. И если я погибну... Что ж, я могла погибнуть десятки раз до встречи с Фортемом, и меня это не пугало. Сейчас я рискую лишь жизнью, которая, будем честны, не такая уж и приятная. А мужчина, кажется, рискует куда большим. Кстати, Фортем — это имя или фамилия? Он, кажется, представлялся, но я толком не запомнила. Сложно сразу держать в голове кучу информации, когда тебя везут на другую планету. И ты об инопланетянах до этого слышала исключительно в анекдотах. Сколько я так лежала, не знаю. Часов в комнате не было, да и как знать, какое в космосе время. Вроде бы гринвичское, но зуб не дам. По ощущениям, прошло около часа, когда открылась дверь и немного скованной походкой вошла. Сначала мне показалось, это была девушка. Но потом все же я рассмотрела гладкую пластиковую поверхность ее лица. «Робот!» — вырвалось у меня. «Какое поразительное наблюдение!» — не преминул откликнуться Фортем. «Вы что, за мной следите?» — рявкнула я куда-то вверх. «А ты полагаешь, тебе кто-то даст свободу передвижения?» — хмыкнул рептилоид. «Тебе принесли одежду. Надеюсь, ты соответствуешь размеру принцессы, потому что иначе придется вечно ходить закутанной в одеяло. Пойдут разные слухи, и не хватало мне еще обвинений в связи с землянкой». «Ксенофоб!» — бросила ему я. И потом дошло. Да он же издевался. Они изначально думали, что я сестра Люка. Про Сашку уже потом выяснилось, а значит, все с размером в порядке. Мне выдали комплект простого черного белья. Серой комбинезоны с приятной, на ощупь почти как хлопковой ткани. И легкие туфли, напоминающие кроссовки. Явно не уличные, на слишком мягкой подошве. «Не смейте наблюдать!» Злобно глянула куда-то вверх. Мне так и не удалось вычислить местонахождение камеры. Наверное, была вмонтирована в потолок или в светильник. Впрочем, светильников я тоже не нашла. Свет лился, словно из щелей между потолком и стенами, хотя я никакой выемки там не видела. Для верности ушла в ванную. «Не ставил же этот идиот и там камеры!» Быстро оделась и нашла в кармане комбинезона небольшой гигиенический набор. Расческу, тюбик с кремом или чем-то похожим и блеск для губ. Косметики у меня никогда не было, хотя в последние несколько лет я просто мечтала о каких-нибудь девичьих мелочах. Я с удовольствием причесала непослушные светлые кудри, нанесла блеск и улыбнулась. Из грязи в князи почти в буквальном смысле. Из бродяжки в принцессу. Фиктивную, конечно. Сашке бы это понравилось. Она обожала авантюры и игры. Я была в нашей компании занудой. Вечно отговаривала ее от опасных предприятий, чувствуя себя старшей сестрой. А теперь осталась одна. И не было рядом подруги, что могла подсказать или поддержать. «Давай, это же весело!» Словно наяву прозвучал ее голос. Я тряхнула головой. Поплачу потом, когда выберусь из этой клетки с наблюдением. Он вообще спит? Или круглосуточно смотрит реалити-шоу со мной в главной роли? Остро захотелось сделать какую-то гадость. Но, увы, Фортем успел раньше. Едва я вернулась в комнату, раздался его голос. «Как прилетим, надо найти тебе тренера и подкачать задницу. Иначе замуж мы тебя не выдадим, даже с оплатой». «Вообще-то мне 3 года было нечего жрать!» Возмутилась я, но уже как-то устала. Общение с этим ксенофобом выматывало. «Тебя из детдома никто не гнал». «Да чтоб ты понимал, дебил великовозрастный. Про детдома в книжках читал?» Рай, слов нет, еще 20 лет прожила. Неужели он думал, что я отправилась бродяжничать только потому, что мне не хватало острых ощущений? «А где камера?» — спросила я. «Зачем тебе знать, где камера?» «Смотреть хочу в ваше гипотетическое бессовестное лицо, лорд Фортем!» Я подчеркнула обращение, ибо рептилоид снова скатился до «ты». Вот нет в нем уважения к принцессам. А между прочим, на мелочах палились все шпионы. Он долго молчал, и я уж решила заигнорил. Но все же ответил. «Над столом. Там небольшая выдвижная панель. Динамика и камера». В голове мгновенно созрел план мести. И я с трудом удержалась от того, чтобы захихикать. «Будет лорду сюрприз. Акт первый, действие второе. Пошатнем основы ксенофобии и отключим его от бесплатного зрелища. Осталось выяснить, когда он ляжет спать. Если эта зараза вообще спит». Время медленно тянулось. Я мерила шагами комнату и периодически проверяла отклик Фортема. Он словно жил у экрана. Отзывался всегда и с неизменным раздражением, чем еще больше меня бесил. «Мне скучно!» — взвыла я наконец. Эта реплика была проигнорирована, и я навострила уши. Но вскоре вошел тот же робот и принес еду, а вместе с ней — пару каких-то металлических пластинок с серебристым, чуть выпуклым узором. «Можешь начать учить язык», — посоветовал сверху Фортем. «И что это? Алфавитные карточки? Мне надо показывать тебе нужную? Дай угадаю. Вот на этой написано «пошел», а на этой «к черту». «Это чипы для обучения», — буркнул мужчина. «Приложишь сзади к шее и ложись изучай». «Я не буду всовывать в голову странные штуки», — поспешно отодвинула чипы подальше, словно они могли вдруг протянуть ко мне щупальца. «Дикая девчонка!» — выругался Фортем. «Ты ничего не почувствуешь. Нити, которые чип пускает к мозгу, человеческому глазу невидимы». «А если они сунутся не туда?» «В твоей единственной извилине сложно заблудиться». От возмущения осталось только бесшумно хватать воздух ртом. В камеру снова устремился неприличный жест, и по комнате пронесся хрипловатый смех лорда-ксенофоба. «Ничего, усни у меня». «Только усни, зараза!» Не проронив больше ни слова, я принялась за еду. Лорд соизволил уснуть после ужина. Свет погасили против моей воли, и я поняла, на корабле настала ночь. Вопросов было много. Следит ли кто-то за мной, пока Фортем свалил? Заметят ли их автоматические системы, что я делаю с камерой? Но попробовать-то стоило. Расчет был на то, что теперь, когда я познакомилась с Люком, мне не сделают ничего слишком плохого. А то братику нажалуюсь. Скажу, обижал меня твой изверг в полете. Хулиганс. Но все было тихо. С третьей попытки я нащупала панель. Чуть-чуть надавила, и она сама отъехала в бок, обнажив внутренности. Да, технологии, конечно, на высшем уровне. Я в них мало что смыслила. Впрочем, все было построено на одном принципе. И через полчаса я поняла, что надо сделать, чтобы познакомить Фортема с великим искусством землян. А именно, с картиной Малевича «Черный квадрат». Оставалось надеяться, изображение с камеры у него пропало. Удовлетворенная маленькой гадостью, я легла и почти сразу уснула. Проспала недолго по ощущениям. Просто в один прекрасный момент вдруг почувствовала на себе странный взгляд Тея. Решила делать вид, что сплю. «У тебя изменился пульс», — сообщили мне. «Ты проснулась». Сказано это было с таким сожалением, словно Фортем вместо этого хотел сказать. «У тебя остановился пульс. Ты сдохла». «Доброе утро?» — немного удивленно спросила я, потому что света в комнате не было. «Еще ночь», — заверил меня мужчина. «И вы во сне ходите?» «Нет, я пришел выяснить, что случилось с камерой и почему она вдруг перестала показывать твою каюту». «Вы ее просто замусолили. Она решила не быть соучастницей преступления». «Это какого же?» «Не знаю. У вас разве не считается преступлением подглядывать за молоденькими девочками?» Фортем заскрежетал зубами. «Вы камеру пришли чинить или что? Я без понятия, что с ней случилось». «Правда? Тогда, наверное, шлейф отсоединился сам собой. Я тебя просил не играть со мной». Он угрожающе поднялся со стула, где восседал. «Слушайте, Я села в изголовье кровати и вздохнула. «Ну вот в чем вы меня обвиняете? Я 3 года прожила на улице, добывая еду воровством. Откуда я знаю что-то о камерах, шлейфах и прочей ерунде? Я не знаю, как он отошел, ясно? Разбирайтесь со своими проблемами сами». «Я тоже спросил себя об этом же», — невозмутимо кивнул Фортем. «Как невоспитанная дикая девчонка смогла так аккуратно отсоединить нужный шлейф?» «Вот блин, надо было его зубами отгрызть». «И знаешь, что я сделал?» «Ой, только пусть не говорит, что занялся общественно полезным делом. Размышлял полночи, какую гадость мне сказать». «Я посмотрел твое досье и увидел, что пару раз ты попалась в компании, которая мастерски угоняла машины». «Блин. А у вас есть статья за сексуальные домогательства? Напишу на вас заявление, потому что вы меня явно домогаетесь, подглядывая в камеру». «Знаешь выражение, если тебя незаслуженно оскорбили, пойди и заслужи», — угрожающе произнес Фортем. «Ну?» Без предупреждения он оказался возле меня и сгреб в охапку. Правда, явно переоценил свои силы. Брыкалась я так, словно от этого зависела моя жизнь. Удалось даже пару раз куснуть его за плечо. Мы боролись пару минут, и Фортему никак не удавалось уложить меня на постель. И вскоре я поняла, почему. Он тщательно следил, чтобы я не поранилась об шипы на его руках. Тут же созрел коварный план камикадзе. Реализовать его я не успела, шеей почувствовав что-то холодное. «Учись, девочка, учись прилежно!» — мстительно проговорил Фортем, укладывая обессилевшую меня на кровать. Засыпая, я успела сложить ему из пальцев фигу. Потом отрубилась, и что было в том сне, вспомнить позднее не смогла.